Глава третья. «Женя?» Сиплю полузадушенно, не веря собственным глазам. Лицо мужа искажает гримаса удивления и испуга. Он то краснеет, то бледнеет, хватая ртом воздух. «Ксю, а что ты здесь делаешь вообще?» Выпаливает этот засранец, нервно сглатывая. В голове вспыхивает миллион мыслей сразу. Так вот, значит, какая у него встреча. Вот почему он так загадочно ухмылялся, сваливая из дома. А ты как думаешь? У подруги девичник. А теперь, смотрю, и шоу в одном флаконе получила. Рычу в бешенстве, сжимая кулаки. Только вот с каких пор мой муж, мать его, подрабатывает стриптизером. Чертов изменщик краснеет до кончиков ушей, лепеча что-то нечленораздельное. А я стою, как громом пораженная, пялясь на его блестящие труселя. Пытаюсь осознать, что это реальность, а не сюр. Муженек решил поразвлечься на закрытой вечеринке, и я по закону подлости приперлась на тот же чертов девичник. «Кто-нибудь, ущипните меня!» В висках стучит кровь, перед глазами все плывет от гнева. Муж топчется передо мной, не зная, куда себя деть. «Ксюша, милая, ты все не так поняла!» Начинает оправдываться этот кобелина. «Я ж не по своей воле. Это друг попросил, ну, типа, выручить. А тут ты...» «Что я, Жень?» Рычу, наступая. «Что я? Ну-ка, объясни мне, будь добр!» И этот гад молчит, только хлопает своими глазищами, как будто сами собой передо мной штаны снялись. А я-то наивная, думала, у него встреча. «Ага, как же, встреча с пьяными бабами!» Бросаю на мужа испепеляющий взгляд, чувствуя, как внутри все закипает от ярости. «Да что же это такое? Мой муж, оказывается, не просто танцор, а самый настоящий стриптизер. Скотина похотливая. Все, приехали!» Не сдержавшись, хватаю с пола первый попавшийся предмет, чья-то увесистая туфля, и швыряю прямо в его наглую физиономию. Женька охает, хватается за голову. Моя импровизированная ракета — прилетела аккурат по затылку. «Ха! Так тебе и надо!» «Ксюха, ты чего творишь вообще?» Шипит бесстыжи, потирая ушибленное место. «Ага, еще и спрашивает он. Ну все, сейчас прибью нафиг! Я творю! Да ты на себя посмотри! Казанова недоделанный!» Верещу, подлетая к нему. «Это ты какого хрена тут трусами блестящими трясешь перед моими подругами?» Девчонки испуганно таращатся на нас, явно не врубаясь, что происходит. А до меня потихоньку начинает доходить вся соль ситуации. Надо было так подставиться, идиот! «Дорогая, я все объясню», — лепечет муженек, отступая к стене. «Давай только выйдем отсюда, поговорим спокойно». «Спокойно? Да я сейчас его на лоскуты порву, козла!» «Ты думал, я не узнаю, да? Думал, самый умный, на девичнике шастать, бабло зашибать и девчонок смазливых клеить. Я тебе покажу срочные бизнес-проекты. Теперь понятно, какие у тебя дополнительные тренировки по вечерам». Хватаю вторую туфлю и под визги подруг опять в него запускаю. «Ну все, хватит!» На этот раз ему повезло. Промазала. Бесстыдник, прикрываясь, ловко увернулся. Женька сглатывает, испуганно моргая. «Ишь, красавчик! Аж вспотел от страха! Ну все, сейчас ты у меня по стойке смирно запоешь!» «Да я это... Ну, короче, просто друган попросил!» Блеет он. «Типа вот выручить там, станцевать по-быстрому! А ты откуда вообще здесь?» Набираю в грудь побольше воздуха и заявляю с расстановкой. «А я пришла на девичник к своей лучшей подруге!» «Так-так». Муж нахмурился. «Постой-ка. Значит, и ты у нас тоже не белая и пушистая. Сама не прочь на голых мужиков поглазеть?» Щеки еще пуще краской наливаются. От ярости сжимаю кулаки. «Да я... Я-то, между прочим, не знала, что здесь будет такое!» «Серьезно, блин? Он меня еще и в чем-то обвинять вздумал. Ну все, финиш тебе, голубок!» И тут до Юли наконец доходит, в чем соль. Одна из подруг испуганно охает, глядя на нас огромными глазами. «Блин, Ксю! Так это че, твой Женька, что ли?» «Да ладно! А я думаю, лицо вроде знакомое». «Да уж, приплыли. Стою вся красная, не знаю, куда глаза девать от стыда. Нашелся, блин, артист погорелого стрип-клуба». «Яна, да тут такая история вышла. Чего вы все галдите, дай сказать?» Возмущается муж. «Я это, по дружбе. Выручить хотел и еще кое-что». «По дружбе», взвиваюсь я. «Перед моими лучшими подругами трусами сверкаешь». Опять на эмоциях что-то под руку хватаю и метаю в благоверного. На этот раз это подушка. И надо было так попасть. Женька спотыкается, цепляется труселями за край стола. Слышится треск, и он лишается своих блестящих трусов к чертям собачьим. Девки взвизгивают, пряча глаза, а я стою, пялюсь и охреневаю. Приплыли, докатились. Муженек щедро бронится, пока я что есть сил выталкиваю его за дверь номера и запираю ее на замок, по пути надавав ему тумаков. Мы все так и замираем, раскрасневшиеся, с отвисшими челюстями. Шикарный девичник, ничего не скажешь.